Да не разгуливал я вовсе, пытается оправдаться Никита. Мы с пацанами в баньке убирались. Чего ты мелешь? В какой еще баньке? Да это, Ирочка, я им велела подладить маленько в баньке-то, ну, которая на пустыре. Вот новости. Попариться, значит, решила. Баню дырявую надумала истопить. Не иначе воза три дровишек дромовых с неба свалились. Да что-то я их в ограде не приметила. Ну, како там париться? Я говорю, ты, Никитушка, кликни товарищев своих, да и подладьте там маленько, чтобы, значит, пожить-то можно было. Кому пожить-то? Тебе, что ли? Да по что это мне? Сурену. Ему же вовсе приткнуться некуда. Кому? Не понимает мать. Да это старик один, встревает в разговор Никита. Он аж с Кавказа приехал за сыном. Сын в госпитале у вас. Ничего не понимаю. Совсем меня запутали. Старик какой-то, Кавказ, чей-то сын. А вы-то тут при чем? Да нет, Ирочка, мы ничего, успокаивает невестку бабуля. Он, Сурен-то, как значит, с машины, так к нам к первым и зашел. Вот тут посидел, поговорили. У него же здесь ни души знакомой, приткнуться некуда, и деньги кончились, пока добирался-то. Ах, вот оно что! Ну, теперь все понятно. Приткнуться некуда, денег нет. Ну, а у нас же есть все, мы же самые богатые. И дел у нас других нет, как только баньки для стариков каких-то отстраивать. Что ты, Ирочка? Испуганно машет руками бабуля. Грех так говорить. Он же, Сурен-то, горемыка горький, не приведи бог. Страшно сказать, у него три сыночка погибли. Жена с горя такого померла. И сам-то он, сразу видать, весь как есть болезный. Ходит, как только ноги переставляет. А дыхание у него внутри на силу проходит. На горле шишка, словно зоб утиный. Знаем такого старика, приметный. Перебивает бабулю мать. Он же к нашему Гоше грузину приехал. Я думала, дед его, а это значит отец. Нет, Ирочка, сомневается вслух бабушка. Вроде не так. Малость помудренней он сыночек-то называл. Ну, это может по-ихнему, а мы по-нашему окрестили. Ничего, и на Гошу откликается. Откликался. Голос матери, будто напоровшись на преграду, вздрагивает и сипнет. Погодите-ка. Да ведь его же вроде в пятый блок перевели. Кажись, худо ему совсем. Господи, помилуй, крестится бабуля. Спаси и помилуй. Ты уж узнай там все, Ирочка. Узнаю, конечно. Но, кажется, в пятом он сейчас. Если там, значит, плохи его дела. Ярко-синие глаза матери темнеют, левую щеку молнией перечеркивает судорога. Верный признак близкой грозы. Никита даже пригнулся слегка и глаза прикрыл, готовый получить очередную затрещину. И не ошибся. «Во! Полюбуйтесь на него! Стал, голубчик, ручки сложил!» Будто делать ему нечего. Целый день шалался не весь где, а теперь домой отдыхать явился. «У, батя родимый!» Страшнее ругательства у матери нет. И за ним, как обычно, следует подзатыльник. Уже ни за что другое, только за сходство с отцом. Отца своего, бросившего их еще до войны, Никита почти и не помнит. Однако, что похож на него, знает не только от матери. Раньше в комнате над комодом висел отцов портрет. Теперь он лежит на самом дне сундука. В тот портрет Никита мог бы смотреться почти как в зеркало. Тоже квадратное, будто топором тесанное лицо. Те же светлые, с прищуром, сверлящие глаза. Такие же серебристо-белые непослушные волосы и широкие, будто нарисованные, черные брови. С возрастом Никита все сильнее становится похожим на отца и фигурой. Крутоплечий, присадистый, мешковатый, ноги большие, ладони лопатами. Он кажется старше своих 13 лет, крупнее сверстников, хотя и не выше их. Из-за сходства с отцом Никите чаще, чем могло бы, перепадает от матери. И он покорно терпит. Пусть уж лучше на нем зло сорвет, а то Бориска с Женькой еще больно малы. Не переча матери и не оправдываясь больше, Никита послушно берет ведра и идет на речку. Но сначала несет воду не в дом, а туда, в баньку. Никита отчетливо видит крупные черные завитки на папахе горца и совсем мелконькие на его широкоплечьей бурке. И все звучит в ушах непривычный гортанный голос. Тихий, печальный и по-детски доверчивый. Здравствуйте, люди добрые. Постоялец. А вот и Митек пришел. Радость в голосе матери враз согревает озябшего Митяя. Ему ужасно хочется, как маленькому, с разбегу повиснуть у нее на шее, прижаться к ней и, может быть, громко заплакать. Но вместо этого он говорит как можно строже. «Опять в потемках штопаешь, глаза портишь. Чего лампу-то не зажигаешь?» «Да ведь я у окошечка, сынок. Пригляделась, все вроде видно», — оправдывается мать. «А чего же зря керосин жечь?» Она откладывает штопку, поднимается со своего любимого плетеного стула. «Ой, а и правда уж стемнело. Давай-ка скорее умывайся, ужинать будем». «А чего приготовила?» Митяй нетерпеливо поглядывает на почти остывшую плиту. «Да свекольничек сварила», — бодро отвечает мать. «Свекольничек. Он полезный, сынок», — добавляет она. «Там витамины». Митяй старается скрыть свое разочарование. «Витамины? Да осточертели ему эти самые витамины. Каждый день одно и то же, булька эта красная. Его уж воротит от свекольного запаха». Однако вслух он этого не говорит. Наскоро ополаскивает руки под звонким умывальником и спешит к столу. «Мам, ну чего ты, наливай. Давай лампу зажгу». «Ой, сынок, только ты уж осторожненько», — не сразу уступает мать. «Стекло, сам знаешь, как достать». «Да знаю, не бойся, постараюсь». Митяй даже дышать перестает, как только прикасается к лампе. Медленно-медленно, будто это бог весть какая тяжесть, снимает стекло, бережно укладывает его на заранее приготовленную тряпицу, проверяет, хорошо ли оно лежит, и только тогда снова начинает дышать. Из вороха лучин на полу Митяй выбирает одну подлиннее и потоньше и, открыв дверцу, одним концом сует в прогоревшую печь. Приложив конец лучинки к угольку, он начинает тихонько дуть на него, будто стараясь согреть своим дыханием. «Не раздуть уж, сынок», — говорит ему мать. «Загасло там. Спичку изведи». Однако отступать не в характере Митяя, и он упрямо все дует и дует на уголек, пока, наконец, не родилось пламя. Маленький слабый язычок. Митяй хочет понять, как это из крошечной искорки вырастает живой пышный золотой цветок. Смотреть на огонь — настоящая страсть Митяя. Мать говорит, что это у него от деда, как, впрочем, и многое другое. Митяй вообще уродился в деда, башкира. Волосы черные, жесткие, как проволока. От макушки идут веером, и никакой силы их не уложить. Лицо широкое, скуластое, глаза слегка раскосы. Чудно было всем глядеть на него рядом с родителями. Отец русоволосый, голубоглазый, слегка курносый, похож на Иванушку из сказки. Мать беленькая, будто ромашка. И между ними сын, из сяня черный, смуглолицый, раскосый. То ли татарин, то ли монгол. Отец, шутя, так и звал его. Мое татаро-монгольское иго. Сладкое мое иго. И характером Митяй вышел в деда. Несговорчивый, настырный, все встреч течения плыть норовит. А иногда дедов норов пробуждается в нем прямо-таки яростно. Тогда Митяю все нипочем. Огонь полыхает в его груди. Отблески того пламени бродят в раскосых глазах. В такие моменты ничто не может остановить его на пути к задуманному. «Митек, говорю же тебе, не получится. Изведи спичку», — уговаривает мать. «Чего это вдруг не получится-то? Все уже получилось». Митяй, бережно прикрыв ладонью огонек, несет его к лампе. Там осторожно переселяет его с лучинки на пропитанный керосином фитилек и прикрывает стеклом. Огонь в прозрачном своем домике быстро крепнет и успокаивается. «Вот как хорошо, когда светло-то», — говорит мать. «Совсем другое дело. Ты с лампой управился, а я как раз все приготовила. Сейчас есть будем». Митяй видит на столе не две, а три миски, и настроение у него разом угасает. Будто кто фитилек в нем увернул. «Опять этот постоялец. Только забудешь о нем ненадолго. А он вот, пожалуйте». Мать перехватывает взгляд сына, замечает мгновенную перемену в нем и говорит, то ли Митяю, то ли так, сама себе. «Опять Петрович целый день по хозяйству возился. Сегодня уж и крылечко изладил, и дрова в сараюшке сложил, и все еще что-то колотит. Надо бы за стол его кликнуть». В голосе матери слышится вина и робкая просьба. Однако Митяй делает вид, что ничего не понимает. Старательно, будто это сверхважное занятие, рассматривает он только что зажженную им лампу. Лампа у них старая, облезлая, скособоченная, слегка помятая, воняющая керосином, с узеньким фитильком, на кончике которого еле дышит тусклый скупой огонек.